Да. Но я беру на себя всю ответственность. Я вел расследование и работал с Холли бок о бок. Моей обязанностью как непосредственного руководителя было вовремя понять, что он собирается сделать, и предотвратить это, во всяком случае, после беседы на стоянке. Начальник управления изучающим взглядом посмотрел на Воллера и снова отвернулся к окну. Полоска света медленно поползла по полу. Он расправил плечи и вздрогнул, словно от холода. «Времени тебе до полуночи», — сказал он, глядя на оконное стекло. «Потом об исчезновении узнает пресса. И еще. Этого совещания не было». На выходе из кабинета Мюллер заметил, как начальник главного управления полиции пожал Воллеру руку и улыбнулся ему с благодарностью. «Так благодарят сотрудников за верную службу», — подумалось Мюллеру. «Так подбадривают человека, идущего на самопожертвование. Так негласно назначают наследника, принца». Эксперт Бьорн Холм чувствовал себя полным идиотом. Он стоял с микрофоном в руке перед толпой японцев. Те с ожиданием смотрели на него. Его ладони были скользкими от пота, причем не из-за жары. Напротив, в автобусе, который припарковался рядом с Бристолем, исправно работал кондиционер и был относительно прохладно. Нет, потел он из-за того, что ему приходилось говорить в микрофон по-английски. Гид представил его как сотрудника норвежской полиции, a Norwegian police officer. И какой-то улыбчивый старик тут же достал фотоаппарат, как будто Бьорн Холм был частью экскурсии. Он взглянул на часы. 7. У него еще несколько групп впереди, так что надо собраться с силами. Он набрал воздуху в легкие и начал с тех предложений, которые заготовил по дороге. «We have checked the shadows with all the tour operators here in Oslo», — сказал Холм. «And this is one of the groups that visited Frognerparken around 5 o'clock on Saturday. What I want to know is, who of you took pictures there?» Мы провели расписание всех туроператоров в Осло. И вы — одна из тех групп, которые посещали Фрогнер-парк в субботу около 5. Мне нужно знать, кто из вас там фотографировал. Никакой реакции. Холм в замешательстве посмотрел на гида. Та с улыбкой поклонилась ему, освободила от микрофона и повторила пассажирам, как показалось Холму, то же самое сообщение на японском. Закончив, она отвесила легкий поклон, и Холм увидел лес рук. Фотолаборатории придется попотеть. Напевая засевшую в памяти попсовую песенку про безработицу, Рогер и Йендем запер машину. Путь от гаража до нового офиса «Афтенпостен» был недалекий, но он знал, что ему придется бежать. И не потому, что он опаздывал на работу, отнюдь. Причина была в том, что Рогер Йендем принадлежал к тем редким счастливчикам, которые с энтузиазмом начинают каждый рабочий день и обожают все, что связано с работой. В данном случае кабинет и рабочий стол с телефоном, компьютером и стопкой свежих газет, а также голоса коллег, бурлящие звуки кофеварки, сплетни в курилке и напряженное ожидание на утренних планерках. Вчерашний день он провел перед домом Олаук Сиверсен, а добыл всего лишь ее фото в окне, но это ничего. Трудности ему нравились. А уж где этих трудностей хватало, так это в отделе криминальной хроники. Дэви шутила, что он уже превратился в наркомана. Ему это слово не нравилось. Наркоманом был его младший брат Томас, а Рогер был здоровым человеком. Политолог по специальности, он совершенно случайно увлекся криминальной хроникой. Но Дэви, конечно, имела в виду, что эта работа вызывала определенную зависимость. Начинал он политическим обозревателем. Потом его на некоторое время попросили вести колонку криминальной хроники. С тех пор ему постоянно требовался адреналин, который он мог получить только при написании статей о жизни и смерти. Он сразу же пошел к главному редактору и попросил перевести его туда на постоянную работу. У редактора это был, видно, не первый случай, поэтому он распорядился без лишних проволочек. С тех пор Рогер стал бежать на работу в припрыжку. Но сегодня его остановили на полдороге. «Доброе утро», — сказал возникший, словно из-под земли, —